учения с Всесоюзной ударной стройки Чебоксорки. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И неделя защиты социалистического района. Нет, это печатки пальцев. Он тяжел был. Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде следователь областной прокуратуры Валерий Духов и оперативник Семен Желязко расследуют убийство дочери главного администратора Одесской филармонии Натальи Фадеевой. Подозрение падает на работницу филармонии Клавдию Богомолову. У вас любовная связь с мужем убитой, с ее отцом. Она явно вам угрожала, что обо всем расскажет отцу, и вы быстренько решили проблему кирпичом по голове. Однако от этой версии сыщики быстро отказываются. Клавдия здорова, а убийца Натальи страдает сахарным диабетом. Под подозрение попадает Елизавета Лобженидзе, бывшая невеста артиста разговорного жанра Андрея Фадеева. Ее возможный мотив – месть соперницы. Если бы тогда я так не поступила, Андрюша бы женился на тебе и гулял бы, как и сейчас гуляет. Тогда зачем он тебе? Да потому что я привыкла побеждать. Как выяснилось, разрыв между Андреем и Елизаветой срежиссировала Наталья. Она подбила брата испортить репутацию девушки. От меня что требуется? Я ее приведу, а ты напои. Старая обида не утихла за год, который Елизавета провела вдали от Одессы. Следователь Духов собирался передавать дело в суд, когда позвонившая солистка Одессы филармонии Тамара Жданович сообщила об еще одном убийстве. Да. По поводу убийства. Мы уже раскрыли убийство. Нет, я о другом. Нет, вы представляете, я ему говорю, сдавайте книги, а он мне нет. У вас написано, что вы до 9. Ишь какой, за 15 минут хочет умнее стать. Танечка, заходите к нам на чай. Мам, привет. Мама! Мама! Мама! Лен, что произошло? Мамочка! Мама! Надо вызвать скорую. Ничего не трогай. Милицию надо вызывать. Лена, идем ко мне. Быстренько, Лена, идем ко мне. О, молочная бутылочка. Неизменная цена пустой тары 15 копеек. Да. А по цвету крышечки, между прочим, можно было определить содержимое. Металлически это молоко, зеленый кефир, золотистый, по-моему, ряженка. Там еще какие-то полосочки шли дальше. Отпечатки пальцев. Нет, нет. Задушно Светлана Павловна Новикова вычитала в журнале «Здоровье», что... Употребление кефира 2 раза в день улучшает эластичность кожи лица. Ну, в последнее время стала замечать морщинки. Ну, и искала средства. Вот, осколки чашки какие-то. Кефир пила? Нет, кефир пила из стакана. А вот, вот, кстати, и он. Остался цел. Остался цел. Так, вот тут в деле фото абонемента на посещение грязелечебницы. Причина в том же? Светлана Павловна получала хорошую пенсию за недавно ушедшего в мир иной мужа военного. Ну и следила за собой. Ясно. Так, тело обнаружила дочь Елена, 24 года, которая вернулась с работы, работала в библиотеке Горького. Светлану задушили поясом от ее же платья. Пояс есть? Сейчас. Вот и вот. Есть. Так, ну еще одно. Судя по протоколам, квартиру ограбили. Здесь подождите, пожалуйста. Петя, здравствуй. Привет, Валер. Ты уже комнату осмотрел? Да, да. Ну, вы тогда пока туда проходите. Проходите, проходите. Томочка, здравствуй. Доброй ночи. Что у тебя? Задушена. Судя по температуре тела, смерть наступила не более 2 часов тому назад. Это получается в 9 часов вечера. Задушена была вот этим вот ремнем. Это мамин ремень от этого платья. Он был обвит вокруг шеи. Отпечатки есть. Ребят, получается, что убийство не планировали. Убили тем, что под руку попалось. Хотя как попалось? Это ж надо было сорвать, задушить. Жертва сопротивлялась. Под ногтями чужой эпидермис. Здесь еще кое-что интересненькое. Пройдемте. Следы кефира. И? Ну, его разлили, скорее всего, во время борьбы. Ну? Ну что, ну, Валер, посмотри, какой ровный краешек. Здесь явно лежало что-то важное. Лежало что-то? И что это? А я знаю. Убийца, скорее всего, забрал это с собой. Здесь могли быть какие-то важные документы, книга, открытка. Это точно кефир? Ой. Это жабка? Жабка, жабка. Аккуратней, Семен. Елена, это ваша? Что? Так называется трубной ключ, жабка. Это ваш инструмент? Не, ну у нас дома даже молотка нет, и жабка, я не знаю. Подождите, вы мне на улице сказали, что ваша мама ждала сантехника, правильно? Ждала, но я не знаю, он пришел или нет. Все понятно, где у вас Жек? В нашем доме, на первом этаже, только с другой стороны. Семен, 11 часов вечера. Понял. Осмотритесь, пожалуйста. Что-то еще пропало? А, да, тут картина висела. Натюрморт. Мама говорила, что она ценная. Художник Осип Брас. Осип Брас? Ценитель искусства. А ты что знаешь? Валер, ну это же Осип Брас. Это знаменитейший художник. Его самая известная картина – это «Чехов в кресле в пенсне». Ну, ребят, вы что, не знаете? Серьезно, что ли? Так, а что еще? Ну, смотри, значит, писать он начал где-то в 19 лет, и после этого Петь, он... Петь, я у Елены спрашиваю, что еще пропало? Что здесь было? Деньги, драгоценности? Ну, да, здесь золотая цепочка, сережки, кулончик. Я не помню. Лена, а мамин старинный браслет? Какой браслет? Был у Светланы браслет с рубинами и бриллиантами. Говорила, семейная реликвия. Нет, ну красота. Ничего себе. И денег, наверное, стоит. Да он бесценен. Свет, ну сколько? Ой, ну сколько? Я не приценивалась, да и незачем. Это семейная реликвия. Лена выйдет замуж, подарю. Ой, я его и на улицу давно не одевала, боюсь. Раньше, конечно, когда мы с Павлом Игнатьевичем. Ой, царство ему небесное. Да, это бриллианты. Будем искать. Кстати, у меня фотография есть, где я со Светой, и браслет на ней. Может, пригодится? Конечно, пригодится. У меня день рождения был, и мой сын нас сфотографировал. Фотографию несите. Да, я сейчас. Лена! Ой, простите. Мартин! Лена! Все хорошо? Вы кто? Мартин Беднарш. Это мой жених, я ему позвонила. Иностранец? Эно. Документы есть? Эно. Покажите. По-русски говорите? Но. Что но? Да. Чехословакия? Чех. Запиши. Угу. Часто бывали в этой квартире? Бывал. Но со Светланой Павловной мы... Маме не нравились. Ну, вы же знаете, как у нас относятся к иностранцам. Мама тоже. Но мы с Мартином взрослые люди. Кем работаете? Где? Я инженер-накладчик оборудования на фирме ZEPS. Мы поставляем станки на ваш завод. Да, Мартин член Компартии Чехословакии. Мы это учтем. Где вы были в 9 часов вечера? 9? Я на заводе. была поставка новых станков, и я только в 10 был в отеле. Угу. Потом мне Лена позвонила, я сразу сюда приехал. Надо бы проверить. Вы из города никуда не уезжайте. Семен, иди сюда. Доброе утро. Доброе. Мужчина, а вы к кому? Я по делу. Милиция, капитан Желязко. Диспетчер ЖЭКа Зоя Ивановна. Мне как раз нужно поговорить с вашим сантехником. С Федькой Ахламановым. Так и знала. Доигрался. Вполне возможно, с Федькой. Так он на месте? Так нет его. На работу не вышел. Жду, вот стою. Домой звоню, трубку не берет. Работы в вагон. Но вчера он работал. Он сейчас все время работает. Сменщик в отпуске. Вчера как ушел в подвал 17-го дома по вызову. Я его больше не видела. А 17-й дом это... Второй справа. Спасибо. Так а что он натворил-то? Федор Дубенюк? Обращаться с 8 до 6. Солдат спит, служба идет. Вижу, хорошо отдохнул. После работы имею право. Рабочий день уже начался, Федя. Просыпаемся. Рота, подъем! Прорыв устранил! Чем, жабкой? И жабкой тоже! И где ж твоя жабка, гражданин Федя Дубенюк, а? Не, ну... тебя не учили по чужим вещам не лазать в детстве? Учили, учили. А потом переучили в школе милиции лазать. Ну и где жабка? Может, потерял. Я вижу, ты свои инструменты синей изолентой перематываешь. А чтобы не тянули чужой. Вечно инструмент клянчат. А смысл? Отклеил и все. А я еще тайные насечки ставлю под изолентой. Полезная информация. Поехали. Куда? В прокуратуру. Ну зачем, а? Федь, так мы нашли твою жабку. Поехали. Да вы что? А это тебе зачем? Ну сдам. 24 копейки, это же деньги. Ну тебе виднее. Ну, как видишь, ничего нового. Причина смерти – асфиксия. Отпечатки пальцев на ремне и на разводном ключе принадлежат одному и тому же человеку. Ну, а по эпидермису под ногтями жертвы что? Вторая группа – резус отрицательный. Ясно. Так, с ключом понятно, с эпидермисом тоже. А с браслетом ничего не понятно. Надо пробивать скупщиков, антикваров. Может, где-то всплывет. О, у меня есть один знакомец. За ним должок. Валерий Павлович, я могу идти? Да, Тамар, конечно. Да, Валер, я могу. Угощайся, угощайся. Вовремя. О, это же мой ключ. Руки. Извините. Присаживайтесь. Спасибо. Правда, без изоленты. О, насечки одна длинная, две короткие. Азбука Морзе. Буква Д. Я же Дубенюк. Откуда у вас моя жабка? Представьте гражданина. Нашел его пьяным в подвале соседнего с Новиковой дома. А кто такая Новикова? А это мы у тебя хотели спросить. Сушит. Этот ключ мы нашли в квартире убитой женщины. Ее задушили. Как душил? Кто? Ты. Я? Я нашел гражданина чай. Нет, но я когда выпью, я могу козу водить. Ну вот это убивать что вы, нет. Где ты был в 9 часов вечера? Точно не помню. Надо узнать. Я пришел. На Артема 17. Там мужик пытался воду остановить. Жилец дома. Ну куда там? Там же прокладка из-под фланца. починил? Да. А мужик мне еще выпить предложил. Сам сбегал. И закусь есть. А вот и тара. Давай. Я уснул. В какой квартире мужик живет? Имя знаешь? Не спросил. Да, что интересно, товарищ следователь. Меня быстро развезло. Он бутылки из-под водки с собой взял, чемоданчик. Надо бы проверить, может, правда кто что подмешал. Обязательно. Ты его хотя бы описать можешь? Не помню. Там темно было. Да обычный мужик. Да вот выше меня, правда. И что, как с 5 вечера на стакан присел, так никуда и не выходил? Ну, выходит так. Федя, твое дело труба. Ну, я же вам правду говорю. Посидишь. Ну, что вы, ну, гражданин следователь, ну, у меня ж там работа, заявки, наверное. Да у меня сменщик в отпуске. Чего протрезвеешь? Забирай его, железка. Ну, здравствуй, Валера Павлович. Что стряслось-то у вас, что в пятницу меня на прогулку вытянул? Причина есть. Вот такой браслет пропал. Что скажешь? А что за камушки знаешь? Камушки что надо. Ну, если так, то вещь дорогая. Стилистика середины 19 века. Так называемая русская школа. А что, украли? И не только украли, но и убили. Вчера. Я понимаю, что так быстро продавать его не будут, но могут интересоваться, прицениваться. Ты же мой телефончик помнишь, Борис Альбертович? Записано. Так, ну что, подведем первые итоги. А давай. Значит так, в бутылках из-под водки, которые так опрометчиво употребил сантехник, обнаружили изрядное количество снотворного. А, то есть достаточно грамотно подставляли сантехник. Да. Кстати, по квартирный обход дома результатов не дал. Жильца, который поил сантехника, обнаружить не удалось. Печально. А вот фотография браслета, который передала Татьяна Кононенко. Браслет виден достаточно хорошо, фотографию в лаборатории увеличили, так что представление о вещи кое-какое было. А вещь действительно примечательная. Mm-hmm. Рубины, бриллианты. Второго такого в Одессе не было. И в ящике с вещдоками нет. Да, искать браслет задача непростая. Но это лучше, чем ничего, правильно? А это тут при чем? Что там? Еще одно убийство. И почему-то их объединили. Совершенно в другом конце города. Значит так, моряк Евгений Лапин, вернувшись с ночной вахты на сухогрузе «Ананьев», обнаружил свою жену инженера завода «Нептун» Ольгу мертвой. Все указывало на то, что женщину отравили. А вот осколки чашечки, наверное, с этого эпизода. Она лежит. Я к ней, она... Короче. Семен, это же чеснок. Сильный запах. Понимаешь? Когда наступила смерть? Тело еще теплое. Температура 34. Я думаю, около 2 часов тому назад. Вы что думаете, что ее отравили мышьяком? А мы не говорили про мышьяк. Ну вот вы же сказали про характерный запах чеснока. А у нас на сухогрузе крыс травят мышьяком. Я этот запах ни с чем не спутаю. У нас даже молодой матрос отравился, умер. Так а во сколько вы с вахты пришли? Вы что, меня подозреваете, что ли? Да я полчаса как приехал. В 9 утра сменился, к 10 был здесь. Сразу же вас вызвал. С порта до поселка Котовского минут 30 на трамвае. Овощей на Лузановке купил. Оля просила. Вы думаете, что я мог бы родную жену? На столе не чайника. Вы ничего не убирали? Нет, Ничего, может, в чашке заварила? В чашке вряд ли, чаинок нету. А вот кровь на осколке имеется. Томочка, на теле нет порезов? Ну, видимых нет. После полного осмотра в морге смогу сказать точнее. В морге? Господи. Одета, причесана. Разрешите? А к вашей жене никто не мог прийти так рано? В 8 утра кто? Ну или остаться на ночь, а на утро... Вы что... Что вы сейчас говорите? Я просто спрашиваю. Вы не просто спрашиваете. Вы сейчас намекаете, что у моей жены мог быть любовник. Так вот не мог. Я в ней уверен, как в себе. Вы могли просто не знать. У вас детей нет. У нас все было хорошо. Мы хотели детей, просто... У Оли не получалось по здоровью. А вы спокойнее, гражданин. Не кричите. Если что, замок не взломан. Так значит, впустила сама. Угу. Ну, допустим, не любовник. Подруги у Ольги были? Подруги, да. Валя Иванец. Она тоже на заводе «Нептун» работает. Как и Оля. Но она никогда у нас не оставалась ночевать. А утром зачем ей ехать? Она в районе Аркадии, ей далеко. Мне понадобится ее номер телефона. Да, хорошо, есть, дам. Здравия желаю. Привет, Семен. Валерий Павлович. Валерий Павлович, вы не уехали? Уедешь тут. Здравствуйте, Тома. Перекрестное дело. Параллельное дело. Непорядок. Угу. Ну что, будем разбираться. Вводи меня в курс дела. А вы гражданин родственник? Муж. Семен Михайлович? Валентина Андреевна? А. Да. Это я вам звонил. Да, я сразу поняла, что вы милиционер. Мне папа служил. Выправка у вас, конечно, не спутаешь. Значит, разведчикам мне не суждено быть, да? Так о чем вы хотели со мной поговорить? Присаживайтесь. Валентина Андреевна. Я вынужден вам сообщить о том, что вашу подругу Олю отравили. Что? Она жива? Мертва? Как же это? Кто ее? Это произошло сегодня утром. Ведется расследование. Женька, точно он сволочь! Женя Евгений? Муж? Да. Отношения были очень натянутые. Мне кажется, у моего Женьки любовница. Чего ты взяла? После того, как он узнал, что я не могу иметь детей, он начал часто пропадать по вечерам. Ну, парень молодой. Так, значит, ты его, получается, в своей квартире прописала, когда он с голой задницей в Одессу приехал. Ты его на работу устроила? Да он же никому не нужен был. Балласт. Не, ну балласт ты, конечно, загнула. Оля, он без тебя никто. Луч. О, женщины. О, пардон. Молодые девушки. О. Да уж не старушки. Фух, не старушки. Но уже кому-то кости перемыли, да? Как пенсионерки на лавочке у подъезда, да? Женечка, ты выпил, да? Иди на кухню. Я тебе там ужин разогрею. Я сыт. Я сыт по горло. И пьян. Ну, чуть-чуть. Так что, я спать. Я ведь знала, что... Ну, то, что он Оле изменяет. А вы Оле об этом говорили? Да нет, вы что? Я не хотела ссоры. У нас у женщин как? Виноват не мужик, а тот, кто про него рассказал. А с чего вы взяли, что изменял? Я видела его с девушкой. В другом конце города прогуливались. Думал, его никто не заметит. А если это не любовница, просто подруга? Да нет, так просто с подругами не ходят. А вы смогли бы описать его спутницу? Смогла бы, наверное. Я ее хорошо рассмотрела. Ничего выдающегося. Молодая, красивая. А что вы делаете сегодня вечером? Ужинаю, кормлю кота и рисую. А что рисуете? Могу вас нарисовать. Хотите? А смогли бы нарисовать девушку, с которой гулял муж Оли? Могу, наверное. Давайте сделаем так. Вы заранее покормите кота, портрет нарисуйте этой девушке, а вечером встретимся. Под протокол опрашивать будете? Ну что вы, в кино хочу вас пригласить. В буфете кинотеатра поужинаем. Фильм называется «Еще раз про любовь». Да, слыхала, все ходят. Там что-то про самолеты, про стюардессу. Но главное, что фильм про любовь. Договорились? Договорились. Так что, прогуляемся, а? Разрешите? Заходи. Вот. И что? А вы присмотритесь. Не узнаете? Похоже на дочь нашей задушенной Светланы, Елена Новикова. Библиотекарь. И зачем наши художники тратили столько времени и рисовали ее портрет? Этот портрет нарисовала подруга Ольги Лапиной. Я даже не буду спрашивать, откуда он у тебя. Она видела, как Евгений Лапин и Елена прогуливались по парку. Любовники? Именно. Морячок Евгений Лапин и библиотекарь Лена. Одесса до миллиона не дотягивает, но даже для 800 тысяч это странное совпадение. Совпадение? Да это вообще как? Два дела и оба у нас. Конструктив давай. Что с алиби морячка? Проверил. Несколько людей подтвердили, что он был на вахте и сменился только в 9 утра. Плохо. А с ней что? Схожу в библиотеку, проверю, где она была на момент первого убийства. И почему мы до сих пор туда не сходили? Духов, слушай. А, да, Борис Альбертович, приветствую. Вон оно как. А говорили, не всплывет. Не говорили? Ладно, пишу. Угу. Сашка, ювелир. Он такой же ювелир, как я, комбайнер, краденое толкает. Ладно, где? Гостиница «Красная». Турист. А когда? Угу. Спасибо большое. Век не забуду. Территория возле гостиницы «Красная» – это излюбленное место одесских торгашей. В гостинице иностранцы. Рядом Дерибасовская, где легко можно затеряться в толпе. Горсад и Пассаж, который выходил на улицу Красной Армии, где располагался маленький, но очень компактный черный рынок. Это же тот черный рынок, который маскировался под цветочные ряды. Я читал, найти на нем можно было все, от новомодных джинсов до ювелирных украшений. И, кстати, курсирование между красным и черным рынком – это был любимый маршрут Сашки-ювелира. Уваров Александр Игоревич, так по паспорту звали Сашку, был в городе известной личностью. Судя по кличке, на шмотке не разменивался, занимался украшениями и предметами искусства. Но мне кажется, что задачей сыщика в данном случае было не столько взять Сашку на горячем, сколько проследить цепочку и выйти на убийцу. Вещь очень дорогая. Very expensive. Бриллианты, рубины. You understand? Как это по-вашему? Рубинус, gold, бриллиант. Понимаешь? Вы попробуйте по-французски. Слушай, иди, дядя. Ну чего вы так? У меня даже словарик имеется. Ой. Ай-яй-яй. Такая дорогая вещица. Зачем разбрасываться? Это не мое. Это интуриста. Надо бы позвать. Ну так позови. А, я забыл, ты ж французский не знаешь. Посмотрим, что у меня в словарике по этому поводу написано. Бон вояж. Здравствуйте. Вы здесь работаете? Читательский билет давайте. У меня нет. Имя, фамилия, где учитесь, работаете? Я из милиции. Я сюда не за книгами пришел. Читать вы не любите. Почему же люблю? Я к вам по делу. Как вас зовут? Жмакина Антонина Витальевна, слушаю вас. Жмакина. И я хочу поговорить о Елене Новиковой. Вы с ней работаете? Да, я слышала. Такая трагедия. Но Леночку освободили сегодня от работы. Подготовка к похоронам. И в себя надо прийти. Меня интересует вечер 22 августа. Вы работали? Это тогда, когда... Да, вместе с Леночкой. Когда вы закончили? Вообще-то наша библиотека закрывается в 9. Но чтобы нам в 9 уйти, надо, чтобы в читальном зале в 8:30 уже никого не было. А в тот вечер было несколько товарищей. Короче говоря, нас задержали. А какой смысл сидеть и вдвоем ждать закрытия? У вас же посетителей раз-два и общался. Читателей. Я вижу, вы не очень сведущи в библиотечном деле. Во-первых, надо книгу оформить, возврат книги. Во-вторых, она должна оказаться на своем месте на книжной полке. С утра другая смена. А во сколько библиотека закрылась именно в тот вечер? Точно не скажу. Наверное, где-то в начале 10-го. Просто Леночка меня отправила чуть раньше домой. Уважаемые, сдаем книжечки. Библиотека закрывается. До свидания. Что, Антонина Витальевна, не хотят уходить? Думала, хоть сегодня пораньше освободимся. Леночка, может, вы идите, а я тут сама справлюсь. Ну что вы, я живу близко, а вам ехать еще куда? Езжайте, я останусь. Правда? Конечно. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. А в котором часу вы ушли? Где-то в половине 9-го. А кто из читателей оставался в зале в тот вечер? А сейчас, секундочку, посмотрю. Так, так, вот точно профессор Вяземцев был, Стеценко, и вот Лапин, он последний ушел. Лапин Евгений Александрович? Да. А часто он приходит сюда? Сейчас. Да нет, он... Вообще недавно оформлен. Вот, видите, 21 августа Леночка заполняла формуляр, ее почерк. А что он читал? Читал он... Роман-газета только вышла. Сергей Залыгин. «Соленая пачка». А о чем это? Ой, я сама не читала. «Гражданская война», «Сибирь», «Борьба с Колчаком». Значит, читал, читал и зачитался. Спасибо вам, Антонина Витальевна. То, что вы рассказали, это важно. А формулярчик придется собрать. Пойми, это бесчеловечно. Мартин, я прошу тебя, тише. Надо мной все на заводе издеваются. Они, мол, меня от Гитлера спасли. Зачем спасли? Сами захватили. Ты же знаешь, я на твоей стороне. На твоей стороне. Дубчик, он ничего плохого не делает. А вы с танками на обычных людей. Давай зайдем в дом. Что тебе этот Дубчик? А тебе что? Ты собираешься там жить? Да, собираюсь. И если ты меня любишь, ты сейчас же замолчишь. Иначе они тебя выдворят, и мы с тобой больше никогда не увидимся. Леночка, прости меня. Пойми меня правильно. У меня там отец. Тише. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Мартин. Здравствуйте. Да, кстати... Нынешние молодые люди могут и не знать, что в 68-м году произошли события, получившие название «Пражская весна». Ну, почему же? Так, Артем, ты уже не молодой. Так что, справку не давай? Да знаем мы, что с января по август 68-го года первый секретарь Компартии Чехословакии Александр Дубчик начал проводить реформы. В это же время появился термин «социализм с человеческим лицом». Так, давай не будем вдаваться в историю. Но термины «децентрализация власти», «свобода прессы», «либерализация экономики» озвучили именно тогда. И в ответ в Прагу вошли танки. Так, ты меня сбиваешь. Двум убийствам в Одессе эта история, конечно же, не имеет никакого отношения. Но только потому, что в истории замешан чех, то... Вы же к этому вели? Да. Ну? Внимание компетентных органов в то время ко всем иностранцам усилилось, а к чехам и словакам в особенности. Проявление малейшей неблагонадежности вело к немедленной отправке из Советского Союза домой. А у Мартина в Одессе любовь. Елена, у меня к вам разговор. Говорите. У меня от Мартина секретов нет. Кем вам приходится Евгений Лапин? Как? Лапин? Не помню такого. Он был одним из тех, кто задержал вас в библиотеке в тот вечер, когда убили вашу маму. Читатель? Ну и вопросы вы задаете. Разве всех вспомнишь? Это надо формуляры смотреть. Ну, я думаю, этого по формулярам вам вспоминать не придется. Вас видели вместе в парке около месяца назад. В смысле? Я сама ничего не понимаю. Наверное, столкнулись случайно в парке, прогулялись. А что, читатели библиотеки здороваются со мной, приносят шоколадки? Ну, во-первых, шоколадка – это не гуляние по парку. А во-вторых, не получается. Вы Лапина зарегистрировали только 21 августа. А видели вас вместе около месяца назад. То есть тогда он еще читателем не был. Так, погодите, мне надо сосредоточиться. Я так внезапно, я... А вот кровь на осколке имеется. Томочка, на теле нет порезов? Ну, видимых нет. Елена, у вас порез на руке? Это стакан разбила и осколки собирала. Надо было веником, а я схватила. Давно? Вчера. А вы меня в чем-то подозреваете? Какая у вас группа крови? Я никогда не интересовалась, не знаю. Елена, я вас попрошу проехать со мной. Куда? В прокуратуру. Товарищ, что происходит? Лена? Я сама ничего не понимаю. Объясните. Да вы не переживайте. Проведем экспертизы. Кстати, будете знать свою группу крови. Послушайте. Так, вы понимаете, что она станет скоро гражданкой другой страны? Вот когда станет гражданкой другой страны, тогда и будем проводить другую процедуру. Елена, попрошу без глупостей. Товарищ, что происходит? Товарищ. Мартин, все хорошо. К вам вопросов не имеется. Занимайтесь наладкой станков и думайте, где и что говорить. Поехали. Кепку сними. Я тебя последний раз по-хорошему спрашиваю, откуда этот браслет? Я же говорю, гуляю я. Тут один турист выбегает, кричит чего-то, в подворотню зовет. Я пошел. Зачем? Как? А вдруг человеку плохо? А мне советские люди, очень добрые и отзывчивые. Больша не хватает. Соловей-разбойник начал лиходействовать. Саш, хреновый ты ювелир, на этом браслете мокруха. Сечешь? Да где это видано, чтобы Сашка ювелир? Да хоть кого-то, хоть пальцем. Даже в драке. Времена, может быть, меняются, Саш. Может, фраерок уже не так высоко летает, а? Я тебе еще раз говорю, на этом браслете задушенная женщина. И я, прокурорский следователь, за тебя взялся и крепко взялся. Так что ты кнокай быстрее, иначе сядешь по полной. Понял? Мужик мне этот браслет принес. Что за мужик, не знаю. Здравствуй, Сашка. Это вы мне? Вещичка есть. Продать сможешь? А кто вам сказал, что я вообще что-то продаю? Кто сказал? Кто надо? Ладно, покажи. А как тебя звать? Василий. Василий. Цену знаешь? Знаю. 10 000. Знаешь. Неуважаемый, у меня таких денег нет, чтобы такую цацу выкупить. Ты не понял. Ты покупателя найди. Я хочу 7. 5. Наглый. Она и 20 может стоить. Ну ты попробуй покупателя найди. Ладно. Сколько тебе надо времени? 5 дней. Тогда через 5 дней здесь же в это же время. Когда это было? Позавчера днем. Василий, говоришь? Да он такой же Вася, как и я, Коля. Описать сможешь? Смогу. Вот и чудненько. Забирай кепку, очки. Сереж, веди его к художнику. Есть новости. Я задержал Елену, дочь убитой. И где она сейчас? Кровь у нее берут. Я думаю, они с Лапиным заодно. Конечно, заодно. Так, вот фоторобот, составленный со слов задержанного Сашки-ювелира. А вот фото Евгения Лапина. Ведь сходство очевидно? Да. Получается, на следующее утро после убийства Новиковой именно Лапин передал Сашке-ювелиру браслет. Понимание, какая связь между фигурантами, еще не было. Но логика подсказывала. Если Лапин владел браслетом, то и остальные похищенные вещи у него. Но продать их просто не было времени. Нет, подождите. Вот есть результаты обыска. Вот. Ничего. Понимаешь, Артем, обыск такая штука. Психологическое воздействие настолько велико, что иногда можно не найти ничего из вещдоков. Но интересную информацию получить. Вы можете объяснить, что вы вообще ищете и зачем? Вы недавно записались в библиотеку Горького. Зачем? А что, это преступление книжки читать? С Сергеем Залыгиным давно знаком. С кем? С Сергеем Залыгиным. Вы что-то путаете, впервые о таком слышу. А насколько мне известно, в читальном зале ты брал роман-газету Сергея Залыгина. Так что, впервые слышу. Не помню я. Как такое можно забыть? Роман про Колчака. Вообще-то, я жену потерял, понимаете? У меня сейчас многое из головы вылетело. С Леной Новиковой давно знаком? Кто это? Библиотекарь, с которой ты по парку гулял. Лена? По парку? Может, и не помню. А если и гулял, то что такого? Какой мужик не захочет с какой-нибудь Леной погулять по парку, а? Да что ж ты ничего не помнишь, а? А Сашку-ювелира знаешь? Сашку-ювелира знаю. Трется у входа в порт. Вот и чудненько. Так вот, Сашка-ювелир толкал браслетик, который, по его словам, отдал ему ты на продажу. Да он же спекулянт. Прощелыга. Он вам такого может наговорить, вы на уши не натянете. Он мне вообще денег должен. Что вы ищете в семейном альбоме? Положите на место. Валерий Павлович, смотри. А это кто? Я с родителями. Это семейный альбом. Заканчивайте тут. Итак, начинаем очную ставку. Евгений, вы знаете этого человека? Да, это библиотекарь. Лена. Елена, кажется. Точно не помню. А вы, Елена, знаете этого человека? Да, это наш читатель. Я заполняла его читательский формуляр. Евгений Лапин. Ну что ж, теперь я спрошу. Елена, на осколке от чашки, который мы нашли возле тела покойной супруги Евгения, мы обнаружили кровь. Группа и резус совпадают с вашей. Вы ведь там порезались? Ну, мало ли, у скольких людей вторая группа крови. Я вот вообще до сегодняшнего дня не знала, какая у меня группа. Ну, вот у меня вторая тоже. И что? Действительно, очень странное совпадение. А как вы объясните то, что браслет семьи Новиковых оказался в ваших руках? В каких руках? Вы же делали обыск в моей квартире и ничего не нашли. Ошибаетесь, кое-что нашли. Это ведь на фото ваши родители. Ну? Браслетик знакомый? А вам эти люди знакомы? Я долго ломал голову. Браслет уникальный, драгоценный. как он мог очутиться одновременно в двух семьях? Может быть, два экземпляра, но все-таки. В Одессе, в Советском Союзе два таких браслета. Да нет. И браслет один, и семья одна. Что? Согласно поднятых документов, вы брат и сестра по линии матери. Что вы несете? Которую вы убили собственными руками. Да никого я не убивал! Что вы несете? Какие сестра? Какой брат? Ваши отпечатки и на ремешке от платьица Светланы, и на инструменте сантехники. Какие отпечатки? Вот, дактилоскопическая экспертиза. Да не нужна мне никакая экспертиза. Нет там моих отпечатков. Значит так, Семен Михайлович, выведите, пожалуйста, гражданина Лапина. Пусть подумает, что ему говорить дальше. На выход. Если ваш новоиспеченный брат заговорит первым, у него есть все шансы спихнуть всю вину на вас. С чего все началось? Как вы до этого додумались? Мы с Мартином познакомились больше полугода назад. Он сделал мне предложение. Я согласилась, но мама... Мама была против. И куда ты собралась? В кино иду. В кино? И с кем? С Мартином. С Мартином. С этим неблагодарным. Мам, не начинай, пожалуйста. Да все они чехи одинаковы. В лицо улыбаются, а ночью ножи точат. Да если б не мы, Гитлер бы их порошок стер бы. Мама, они просто борются за свои права. Они хотят быть свободнее. Хотеть не вредно. Танки охоту отобьют. Что? Фашист твой, Мартин. Мама, никакой не фашист! Ничего, отправлю письмо. Пусть проверит его на благонадежность. Я свою дочь бы кому в руки не отдам! Мама! Она написала донос на моего Мартина. На Мартина, которого я люблю. Пошли ко мне. Лена, идем ко мне. Когда я нашла ее мертвой, письмо лежало на тумбочке в кефире. След от пролитого кефира на тумбочку – это след от письма. Я так понял, отношения со своей матерью вы не поддерживали? Нет. Она меня 5-летнего в детдом сдала. Как ненужный балласт. А батя с войны калекой вернулся, забрал. Решили отомстить? Да хорош. Я ее не помнил толком. Чужие люди. Зачем вы ее тогда искали? Вроде как отцу пообещал. Держи. Это что? Адрес матери. Пойди поговори. Бать, не начинай. Мне это уже ни к чему. Тебе, наверное, тоже. Ей душу нужно спасать. Ты ж сын, но родная кровь. Бать. Поговори. Новикова ее сейчас фамилия. А ну знаешь, как бывает? Уговариваешь себя, зачем оно тебе надо? А с другой стороны, отцу пообещал. Думаешь, попробую, найду. Будет, как будет. Мам, это тебя. Вы из Одесса? Нет, я Женя, Евгений. Здравствуйте, Женя. Я Женя Лапин. Понимаете? Что тебе надо? Ничего. Просто отец умер, я вот... Мы с твоим отцом чужие люди. Но я же как ваш. Ты зачем пришел? Поговорить хотел. Сын как-никак. У меня дочь. Мне есть о ком заботиться. Понял. Заботиться, понимаете? Я как услышала, Оказывается, ее старание выдворить Мартина и оставить меня несчастной – это забота. А если бы его расстреляли? Я встретилась с Женей. Мы, конечно, совсем чужие, но с другой стороны – брат и сестра. И вы решили, так сказать, по-родственному избавиться от близких. Ты серьезно? Родную мать? Да. Ладно, я для нее никто, она сама так сказала, но тебя-то она любит. Ну да, любит. Ты ее плохо знаешь. Если этого не сделать, она сломает мне жизнь. И не только мне. Женя, это наш шанс. Никто ничего не узнает. Надо отдать должное. Признаю, спланировали все до мелочей. Во время убийства матери вы были на работе. В момент убийства жены Евгений был на вахте. Связи между убийцей и жертвой, на первый взгляд, никакой, как и мотива. С ремнем отменная придумка. Ремня ведь на платье не было. Ремень я ему дала. Мать его последнее время не носила, поправилась. Ключи вам дала Елена? Да. Лен? Лен, ты? Ты что здесь делаешь? Ключи у тебя откуда? Я сейчас милицию вызову. Подожди, сейчас, сейчас. Все сделал. Ключи Лене отдал и пошел домой. Вы похитили картину художника Браза и украшения. Куда делся браслет, мы знаем. А остальное? Картину разорвал и выбросил по дороге. Украшения тоже. А браслет? Не знаю. Рука не поднялась. Дорогой. Да и надо же на что-то новую жизнь начинать, правильно? А как вы втерлись в доверие к жене Евгения, Ольге? Женя рассказал ей, что нашел свою сестру. Предупредил, что я зайду утром. Она налила чай. Ой, я так рада за Женечку. А как ты сказала, тебя зовут? Лена. Ой, какое же это счастье узнать, что у тебя есть сестра. Он через час вахту сдает, и пока доберется домой, через два уже будет дома. Я, если занимаю ваше время, могу... Нет, ты не так поняла, Светочка. Лен. Да, Лен. Я подготовилась. Проходи, посидим, чаю попьем, поболтаем. Ну, рассказывай. Ну, что рассказать? Я Женю совсем не знаю. Может быть, у вас есть его детские фотографии? Есть, конечно, но надо поискать. Светочка, а может, ты наши семейные фотографии хочешь посмотреть? Светочка. Да, конечно. И детские тоже обязательно поищите. Они ведь могли просто развестись. Женя сказал, что она его шантажировала. Говорила, что если он уйдет, она анонимку напишет и его посадит. За что? Он человека убил. А вы откуда это знаете? Он сам мне рассказал. Говорил, что оборонялся. Мне какая разница? То есть вы убили ее за шантаж? Я ее насквозь видела. Добрая, улыбается. А на самом деле думает только о себе. Если бы у них с Женей были дети, она бы с ними точно так же, как моя мать со мной. А это мы на море. Лена! Лена! Черт! наконец-то вы научились избавляться. Мне много дадут? Это будет решать суд. Елена Новикова и Евгений Лапин получили по 12 лет лишения свободы. Угу. Мартин Беднардж снял с себя все обязательства перед невестой и уехал в Прагу. Потом куда-то там умчал в Баварию. Елена через год в колонии покончила жизнь самоубийством, повесилась на простыне. Лапин отсидел весь срок и подался на Дальний Восток. Там да. Его следы затерялись. Кстати, а отданный на экспертизу браслет пришел с пометкой. Высокая стоимость за счет каратности, однако художественной ценности не имеет. Браслет был передан в алмазный фонд, а как там с ним распорядились, неизвестно. Так, ну что, браслет передан в фонд, а с ящиком что делать? Ну что, давай вот сюда. Понес. Оп.